приходят за пастилками от кашля, за растительными таблетками, за ментосом. Я не смогу их обслужить, когда на нас с прилавка глазеют эти. Мистер Палмер взглянул на мусор, кружащийся за стеклянной дверью, к дождю. Сегодня о журналах можно не думать. Он сел и стал смотреть на вихрь пакетов. Последнее время он мало о чем думал. Постоянно забывал взять завтрак на работу. А если брал, то забывал съесть. Вечерами он сидел в гостиной, слушал тиканье часов и время от времени шаги жены в другой комнате. Одиночество было физически сильным. Ревность — еще более сильным страданием. Она больше не хотела разговаривать с ним, не нуждалась в этом. Она разговаривала с Иисусом. В прошлую среду он пережил шок. В магазине четверо или пятеро покупателей ждали своей очереди. Он повернулся, чтобы взять пачку L&M, и увидел последнего в очереди. Это был Адриан, потолстевший, полысевший. Его сын. Когда Палмер отвернулся, чтобы взять сигареты, их взгляды встретились на миг. Но хотя в сознании это отразилось, и Палмер понял, кого видит, он не обернулся тут же и не выкрикнул его имя. Время растянулось. Он смотрел на полку с сигаретами. Адриан. Надо было собраться с мыслями. Надо было сказать то, что следует. Надо было, чтобы лицо выразило то, что следует. Он взял пачку с полки, повернулся. Но сына уже не было. И покупатель протягивал деньги. Дождь хлынул и заструился по стеклянной двери. А он все спрашивал себя, почему не бросился за сыном. Почему не бросил сигареты, не выбежал на улицу, не погнался за ним? Почему стоял, пересчитывал протянутые ему 4 фунта 56 пенсов, а потом продавал мятные постилки следующему? Когда сын уходил от него, он ждал и ждал чего-то. Обслужил почти всю очередь и только последнему сказал: «Извините, пожалуйста, я на минуту». И выбежал. Но уже поздно. На пустую улицу. Он постоял, ошеломленно оглядываясь по сторонам, потом вернулся в магазин и, почувствовав, что по щекам текут слезы, улыбнулся покупателю и сказал: «Ветер сегодня какой резкий». На крыше было холодно и сыро, но не сказать, что совсем неприятно, во всяком случае, Курту. Мокрая одежда липла к телу, ветер продувал ее, но сегодня ночью он не дрожал. Он был доволен плохой погодой. Дождь как бы смывал сон с глаз. Он прислонился к ограждению, поднял к небу лицо, но звезд не увидел. Внизу лежали гектары автомобильных стоянок, пустые, исхлестанные дождем, под фонарями на чахлых ножках, поставленных через каждые 5 мест. За стоянками в низине раскинулась заводская территория, освещенная скудно, но не безмолвная. Даже с такого расстояния было слышно, как стучит дождь по железным крышам, а еще дальше — чернота засоренных пустырей, окружающих зеленые дубы. Брошенные промышленные площади, дожидавшиеся застройки. Там рос бурьян, валялись ржавые обрезки штампованного металла с давно исчезнувших заводов, мотки проволоки и кое-где части тяжелых механизмов. Курт хорошо знал эти пустыри, но все вокруг них поменялось с появлением зеленых дубов. Все в округе поворачивалось лицом к источнику энергии, торговому центру. Проезжая по прежнему своему району, он видел, что дороги, некогда оживленные, превратились в тупики, а парки, где он гулял, прорезаны новыми объездами. Район рассекла на части непривычная сеть новых дорог, и он постоянно удивлялся тому, что прежние укромные места обнажились для всеобщего обозрения, а важные перекрестки опустели, и вокруг бетонных столбов в тупиках вовсю растет трава.